Тут из бумбокса рядом со Светкой заиграла бравурная фортепианная музыка. На месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бодрая какая, аж противно. Да еще в ярком диско-трико. Мы с Кастетом кисло переглянулись. Не, нормально все устроились. Ватяков удрал во флигель, собирается на квадре за край рощи, проверяет порог сектора захвата камер. Что там барахлит, надо срочно налаживать. Хвостов отсыпается после дежурства. Сашка на клевере на вахте стоит. Гоблин отпросился у доктора. Вон он, машет косой внизу вместо зарядки, как записной селянин. Точно, что-то у них с докторшей зреет. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки свободно опустите. Второе упражнение – подтягивание. Сжимая пальцы в кулаки, согните руки перед грудью. Но раскорячить ноги мы не успели. «Мужики!» – тоненьким голосом заорал Данька из башенки. Зачем он туда залез? «Там бегит!» Музыка еще играла, а мы уже ломанулись к краю, чуть не смахнув со стены инструктора. «Что бегит?» «Олень какой-то», — осторожно предположил Эйнар. Я пригляделся. Черная точка приближалась к форту. «Что-то она больно крупная для оленя. И зачем бы оленю бежать к людям? Волки гонят?» «Гоблин, в замок!» Мишка быстро глянул на стену, спорить не стал, подбежал, схватил у повидла ведро и быстро втолкнул ее в дверь. «Бинокль есть у кого?» «У меня!» – заорал из башенки Данька. «Так неси, остолоп!» – психанул я. «И сайгу!» Точка увеличилась до размера какого-то крупного зверя. «Сюда прет!» «Не, братва, это не импала!» «Зверь-то серьезный!» – заорал Маурер слева, выдирая из кобуры револьвер. «Он прямо здесь переодевается!» «Катя, в дежурку! Сирена!» Но и без меня сработало. Взвыл динамик датчика движения, самым краем захватив объект. Днем сигнал всегда выключается, когда дежурной нужно куда-то отойти. Кости рядом не было, улетел за оружием. Мать моя, да это ж носорог! Невообразимых размеров серый зверюга летел как бешеный трамвай. Длинный толстый рог, которым, как мне показалось, вполне можно насквозь пробивать танки Т-90, был опущен вниз. До зрителей уже доносился гулкий топот тяжелой развалистой рыси. Похвальная скорость. Сколько же он выжимает? Про дошика я даже не думал. Уже прозевали. Не успеть изготовить. Скоро этот бес влетит в мертвую зону. Рядом захлопали выстрелы из сайги. Это Зики перехватила пацана по дороге и открыла огонь, не желая терять секунд. Чуть позже огонь открыл и шкипер. А я без оружия. Сумасшедший носорог выскочил на территорию усадьбы, пробегая по кривой вдоль русла по гоблинскому сенокосу. Кто сейчас дежурная? Хельга? Стреляет прямо от угла башни. Из боковой двери заговорил многозарядный вундерган гоблина. А носорогу всю по боку. Прилет себе вперед, прямо на позорный пластиковый сарай, возле которого тарахтит прогревающийся квадроцикл. Передо мной вихрем выметнулся Кастет с ударом наперевес, скинул руки и тут же уперся мне в спину. «В стволе!» Я быстро провел ствол далеко перед зверем, остановил, выдыхая. Линию по мишени лишь дураки ведут. Носорог пролетел через сарайку, поднимая в воздух дефицитные канальные доски. Проклятье, там же дельтапланы не собраны. Ах ты, сука! Удар легнулся конкретно, но поддержка Кастета помогла мне не улететь назад. Ох, точно амортизатор нужно дорабатывать. Прав был Костя. Арсенальская девайсина сработала на все 100. Жаль, немного поздно. Уже падая, зверь изящно и легко, как в масло, воткнул суперрог в металлическую бочину единственного квадроцикла колонии. конвульсиях поднял его и осторожно положил машину на бок. Два, раз, два. Кругом падали доски. Раз, два. Не задерживайте дыхание. Раз, два. Раз, два. Но вот таков этот затерянный мир. И таковы мы в нем. Уж не обессудьте. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Заканчиваем.